18. Понимание нашего облика человечеством так претит действительности. Когда наши облики живут как ответственные за человечество, тогда мы можем принять этот дух как понимающий напряжение сердца Архата. Конечно, нам приходилось говорить, что мы движимы в нашей творческой работе одним чувством закона. Но понятие закона так разновидно. Когда мы, братья человечества, говорим о законе как о стимуле нашего существования, то, конечно, мы говорим о великом законе магнита. В нашем законе преображается вся космическая жизнь, основанная на великом притяжении. Притяжение имеет в своем устремлении самое великое сердце. Ваш закон основан на человеческой жестокости, наш закон основан на сердце Матери Мира.